от автора первой редакции. Эпиграф. Под лежачий камень вода не течет. Пословица. Друг может помочь. Друг может пожертвовать собой и спасти. Друг может подсказать. Но научить чему-то, по-настоящему научить, может только враг. Об этом хочется сказать в связи с именем настоящего врага нашей Родины, Алена Даллеса. Его идеи и разработки опрокинули нашу страну, превратили ее в колонию, народ которой интенсивно уничтожается. Идеи и принципы Алена Даллеса победили нас, значит, у него необходимо учиться. А он непрерывно учил своих сотрудников и соратников. Действуйте, действуйте, действуйте. Не бойтесь провалов, не бойтесь расходов, не бойтесь разоблачений и позора. Действуйте и действуйте. Любое действие приближает к цели, а неудача – это всего лишь очередной шаг к ней. Как воплощение призыва «Действуйте» и появилась эта книга. Она еще нуждается в дальнейшем редактировании и корректорской правки. Материал изложен не до конца и местами очень рыхлый, где-то содержит повторения, которых бы можно было избежать, но сроки зажали. Наступило время очередного традиционного слета Союза борьбы за народную трезвость на озере Тургаяк. С ним же совпало и проведение 10-го съезда СБНТ, и нужно было решаться привести нашим соратникам заказанный ими ранее материал. Дело в том, что в основу этой книги легли в том числе те семинарские занятия, которые я вел на озере Тургаяк. А вести их меня заставила практика и те знания, которые она дала. Здесь снова наглядная иллюстрация завета Алена Даллеса. Действуйте. Случилось так, что я узнал о двигателе конструкции Баландина. Судьбе было угодно, чтобы мы с Баландиным Сергеем Степановичем познакомились. Сама схема двигателя Баландина идеально подходит для вертолетов. И дальше повело меня правило «Действуйте». Пробивая двигатель Баландина на вертолет, я попутно получил квалификацию патентоведа, получил авторское свидетельство на усовершенствование мотора Баландина. Изготовил его и запустил стендовый образец успешно. Столкнувшись с вопиющими недостатками в нашем патентном законодательстве, я создал проект закона об открытиях, изобретениях и рационализаторской деятельности в СССР. Проект был основан на достаточно глубоких исследованиях вопроса, а потому удалось найти проекту поддержку. В частности, отпечатать его типографским способом в виде хорошей брошюры в количестве 500 экземпляров. Распространить среди специалистов, членов Верховного Совета СССР. И он оказал определенное влияние на действия депутатов по защите нашей интеллектуальной собственности от иностранных захватчиков. И естественно, с уничтожением СССР работа эта оборвалась. Эти же действия по пробиванию мотора Баландина привели меня к пониманию недостатков в нашей экономике, пониманию, как они устроены и что нужно сделать для их устранения. В итоге, мной была разработана экономическая модель для гражданской авиации, для авиации спецприменения. В кавычках пробивание этой модели привело к крупномасштабному экономическому эксперименту в масштабе всей гражданской авиации спецприменения СССР. И хотя полностью концепцию внедрить не удалось, у МГА не хватило на это смелости, даже частичное ее применение в течение 1987-1990-х годов включительно дало неплохие результаты. Эффективность перемещения грузов ежегодно увеличивалась с темпом до 16% в год. Зарплата у личного состава выросла в среднем в 1.5 раза, а цена услуги для заказчика, для народного хозяйства, упала в среднем в 2 раза. Картина общего сопротивления полезным начинаниям людей во благо нашей страны ее детали привели к пониманию, что все эти явления совершенно не случайны и управляются из-за рубежа. Это стало ясно для меня еще в конце 70-х годов. А в начале 80-х я уже имел документы, из которых это вытекало со всей определенностью. Стала понятна вся степень, вся глубина угрожающей нам опасности. С этого момента начались мои попытки объяснить эти процессы людям. Тяжелая работа. Постепенно стало ясно, что такого рода материалы могут понять только трезвые люди и при условии, что материалы будут изложены в простых, точных и емких понятиях. Отсюда ясно, почему появились семинары на озере Тургаяк. Трезвые люди сами ищут ответы на вопросы, которые интересуют сейчас всех. Толчок к написанию книги дал соратник по трезвому движению из Нижнего Тагила, Серебряков Анатолий Степанович. В один из приездов он мне дал около 50 страниц текста, которые он сам расшифровал со своего магнитофона, на который он записывал наши семинарские занятия. Конечно, там был не весь семинар, но начало было положено. Неоднократные просьбы и предложения о написании в кавычках «чего-то похожего на книгу» были от соратников и ранее. Так что эту книгу с полным правом можно считать результатом совместного труда наших соратников на семинарских занятиях на озере Тургаяк. Без них эта книга не появилась бы. Пусть она сейчас в кавычках «сыра», это не страшно. В кавычках «высушим» совместными усилиями. Теперь о названии. «Трезво о политике» – мне кажется, это естественное название, потому что трезвость на Руси понималась всегда шире, чем просто свобода от табачно-алкогольной и другой наркотической зависимости. Корова трезвая, а ее дует. Собака трезвая, а на ошейнике служит хозяину за суповую косточку. Осел трезвый, а уж как упрям, а ведь и на нем ездит. Так что трезвость – это только первая ступенька к настоящей трезвости. В настоящей трезвости человек способен спасти и себя, и страну, и детей от любой опасности. А «живая вода» – это название дано в связи с появившейся концепцией общественной безопасности «мертвая вода». На ее основе в настоящее время возникла концептуальная партия «Единение», сокращенно КПЕ. «Живая вода» – не альтернатива мертвой. По всем нашим сказкам и преданиям, вслед за мертвой водой применяли живую воду. В отличие от мертвой воды, в живой воде сразу же дается описание практических действий, что необходимо сделать, чтобы прекратить информационно-финансовую агрессию, полыхающую на нашей земле. Кроме того, по представляемым материалам имеются видеозаписи. Предстоит большая работа, и на нее нужны деньги. Кто имеет возможность, может перечислить их на расчетный счет нашего клуба или почтовым переводом на юридический адрес клуба.